Эпилог. Вот так, бездарно и неромантично, закончилась история лорда Скиминока, ревнителя и хранителя, шагающего во тьму 13-го ландграфа меча без имени. Что потом? Я попал в свое время, почти в то же место, и, как оказалось на деле, отсутствовал немногим более 15 минут. Как и почему это произошло, не знаю. Обратитесь за разъяснениями к специалистам по пространственно-временным структурам множественности вселенных. Мы вернулись в Астрахань. Золотую гривну я отдал жене, объяснив, что нашел ее, выворотив какой-то булыжник в замке. Она поверила. Рассказывать все как есть было глупо, да и вряд ли кому нужно. Уж ей-то точно нет. А то придется врать, что Танитриэль меня не целовала, или что я врывался. Фиолетовый плащ висит в шкафу, а на полке секретера радует глаз элегантная серебряная пряжка. Вот только до сих пор никто не разобрал, что на ней изображено. То ли взрыв, то ли осьминог, то ли вывернутые корни дерева. Постскриптум. Дорогой, тебя к телефону. Кто? Понятия не имею. Какой-то сбивчивый мужской голос. Да, слушаю. Я неохотно взял трубку. Жан, он там! Он там, я его слышу! Восторженно взорвалась мембрана. Милорд! Осторожно загудел знакомый бас. Это правда вы? Да, взревел я, подпрыгивая на диване. Лорд Скиминок! Вас так плохо слышно, милорд! А у нас тут такое творится! Принц Раюмсдаль! Алло! Алло!